пометкой, и мне боязно отправлять его в стирку. Ты хочешь, вероятно, сказать, что боишься отдавать его прачке, — поправил ее Торн, заканчивая одеваться. «Кому?» «Прачке». Она посмотрела на него и усмехнулась. «У меня нет прачки. Вместо нее у меня стиральная машина. Я думаю, не будет ничего страшного, если я надену его еще разок, хотя оно уже изрядно испачкано и помято. Скажи, а твой Гай не сможет еще что-нибудь стянуть для меня? Или мне придется сходить в магазин, раз уж мы здесь?» «Стянуть? Ну, раздобыть какое-нибудь платье». «А-а-а!» — протянул он и коротко кивнул, показывая, что понял. «Этот парень раздобудет что угодно, так что можешь не волноваться». «Как скажешь», — заметила она и начала влезать в платье. «Так как Гая сейчас нет, придется тебе облачить меня в эти средневековые доспехи». Торн хмыкнул и приблизился к ней. «Я с большим удовольствием». «Да знаю, знаю», — поспешно оборвала она его довольно сухим тоном. «Ты специалист по раздеванию. Это у тебя здорово получается. Но это может подождать, пока мы снова не очутимся в твоем прелестном шатре. Я полагаю, мы пробудем там довольно долго, так что мне придется захватить с собой кое-какие принадлежности туалета». С этими словами Розалин выдвинула ящик комода, сгребла нижнее белье, которое там было, и засунула его в наволочку. Современные сумки смотрелись бы довольно странно в 1066 году. Затем она направилась в ванную и стала собирать все, что попадалось на глаза. Зубную щетку и пасту, дезодорант, духи, расческу, бритву, маленькую аптечку и кусок мыла, завернутый в полотенце. Она не собиралась пользоваться средневековыми моющими средствами, от которых, вполне вероятно, слезла бы кожа. Вернувшись в спальню, она обратилась к Торну. «Следи, чтобы я это ненароком где-нибудь не оставила». Она показала ему наволочку, чтобы он знал, о чем идет речь. «Если в XIX веке при раскопках извлекут на свет Божий проржавевший флакончик дезодоранта, это произведет мировую сенсацию, и нам снова придется начинать все сначала. Я думаю, мы уже достаточно накуролесили в истории, чтобы понять, путешествие во времени — это не шутки». Он коротко кивнул, слегка погрустнев при ее последних словах, и она вынуждена была добавить: «Не отчаивайся, Торн. Ты сможешь участвовать в поединках в любезной твоему сердцу Валхалле. Тебе не нужно выискивать сражения в прошедших временах». «Я больше не вернусь в Валхаллу», — ответил он. Она вытаращила на него глаза. «Почему?» Он посмотрел на нее, словно говоря: «Что за глупый вопрос?» А вслух промолвил: «Когда мы поженимся, и у нас будут дети, как я смогу тебя оставить?» «Так ты предлагаешь... Но прежде мне надо серьезнее заняться твоим воспитанием, чтобы сделать из тебя примерную жену». Она стиснула зубы. Он ухмылялся, глядя на нее, и она поняла, что он ее просто дразнит. Ему прекрасно известно все, что она думает о его воспитании. Розалин решила не развивать эту тему. Она до сих пор не была уверена, что когда-нибудь попадет в свое настоящее время. Где уж тут было думать о создании семьи?